Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта. Пулями пробита днище котелка, маркетанка юная убита. Пулями пробита днище котелка, маркетанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Война. Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины, в голове моей шум. Спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я привык? Ты хочешь научить меня подчиняться тебе беспрекословно? Крик командира «Беги, исполняй!» Оглушительно рявкой есть. Падай, ползи, засыпай на ходу. Шуршание мины, зарывайся в землю, рой ее носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая при этом страха, не задумываясь. Котелок с перловым супом, выделяй желудочный сок, готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку о траву. Гибнут друзья, рой могилу, сыпь землю, машинально стреляй в небо три раза. Я многому уже научился. Как будто я не голоден, как будто мне не холодно, как будто мне никого не жалко. Только спать, спать, спать. Потерял я ложку, как дурак. Обыкновенная такая ложка, алюминиевая, почерневшая с зазубринами. И все-таки это ложка. Очень важный инструмент. Есть нечем. Суп пью прямо из котелка. А если каша, я даже дощечку приспособил. Щепочку. Ем кашу щепочкой. У кого попросить? Каждый ложку бережет. Дураков нет. А у меня дощечка. А Сашка Золотарев делает на палочке зарубки. Это память о погибших. А Коля Гринченко кривит губы в усмешке. Не жалей, Сашка. На наш век баб хватит. Золотарев молчит. Я молчу. Немцы молчат. Сегодня. Лейтенант Бураков ходит небритый. Это для форсу, я уверен. Огонь открывать не приказано. Идут какие-то переговоры. Вот и ходит наш командир от расчета к расчету. А минометы стоят в траншеях в ложбинке. А траншеи вырыты по всем правилам устава. А уставы мы не учим. Ко мне подходит наводчик Гаврилов, подсаживается, смотрит на мою самокрутку. Ты что это раскурился? А что? Искры по ветру летят. Темно уже, заметят, говорит он и оглядывается. Я гашу самокрутку о подметку. Ярким фейерверком сыплются искры. И тут же на немецкой стороне отзывается шестиствольный миномет. И где-то позади нас шлепаются мины. И Гаврилов ползет по снежку. «Говорил, твою мать!» — кричит он. Разрыв за разрывом. Разрыв за разрывом. Ближе, ближе. А мимо меня бегут мои товарищи. А я сижу на снегу. Я виноват. Как я буду смотреть в глаза ребятам? Вот бежит лейтенант Бураков. Он что-то кричит. А мины падают, мины падают. И тогда я встаю И тоже бегу и кричу: «Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!» Охает первый миномет. Сразу становится уютнее. Словно у нас объявились сильные, спокойные друзья. И смолкают крики. И уже все четыре миномета бьют куда-то вверх из ложбинки. И только телефонист, худенький юный Гургенидзе, восторженно вскрикивает: «Попадался! Эво! Попадался!» Я делаю то, что мне положено. Я подтаскиваю ящики с минами из укрытия. Какой я все-таки сильный. И ничего не боюсь. Таскаю себе ящики. Грохот, крики, едкий запах выстрелов. Все смешалось. Ну и сражение. Побоище. Дым коромыслом. Впрочем, я все выдумываю. По нас ни разу не выстрелили. Это мы сами шутим. Но я виноват, и все знают об этом. И все ждут, когда я сам приду и скажу, как я виноват. А уже становится темнее. Болит моя спина, я еле успеваю хватать снег и глотать его. «Отбой!» — кричит Гургенидзе. «Я все расскажу командиру батареи. Пусть не думает, что я таюсь. Товарищ лейтенант!» Он сидит на краю окопчика и водит пальцем по карте. Он смотрит на меня, и я понимаю, ждет, когда я признаюсь. «Я виноват. Я совсем не подумал об этом. Делайте со мной что хотите». «А что я должен с тобой делать?» — задумчиво спрашивает он. «Ты что, натворил что-нибудь?» Смеется или забыл? Я рассказываю ему все. На чистоту. Он смотрит с удивлением. Потом машет рукой. «Послушай, иди отдыхай. Причем тут твоя самокрутка? Просто мы перешли в наступление. Просто нужно было стрелять. Иди, иди».